Глава 12. Я только хмыкнула и неопределенно повела плечами. Если честно, даже не знала, как реагировать, потому что подсознательно я уже ожидаю гадостей, а не радостей от своей великой любви, которая все никак не пройдет. «И ты молчишь?» – вскинул темную бровь магистр. «Скорее не испытываю воодушевления», – честно призналась я. Все предыдущие предложения, от которых я гипотетически не должна была отказываться, мне не особо нравились. «Это другое», – заверил меня Рэй и, вдруг преодолев разделяющее нас расстояние, сжал в крепких объятиях. Притянул к груди, под негодующий писк Марилины, скользнул большой ладонью по затянутой в корсет талии и, наклонившись, коснулся губами виска. «Я скучал. Каждый день вдали от тебя – мука. Жить, зная, что на тебя предъявляет права другой мужчина, нескончаемая бездна ярости и ревности, из которой я не знаю выхода. Вот что ты сделала со мной, Адель. Я никогда не думал, что любовь такая». Сердце забилось часто-часто. Разум тоже часто-часто. Истерически ржал. «То есть мне все это время нормально было, да? И быть вдали от него, зная, что от меня хотят лишь плотских развлечений. И жить, понимая, что у любимого есть очень даже законная невеста, которая, разумеется, предъявляет на него права, а не просто рядом стоит. Ты молчишь». Он коснулся пальцами моих волос. «Наверное, я этого заслуживаю. В попытке найти вариант, в котором мы могли бы быть вместе, я временами избирал не самые правильные аргументы». «Не самые правильные?» – подала голос я. «Теперь это так называется?» «Я понимаю, что ты обижена, но теперь все будет иначе». Он отстранился, а после поймал мои ладони в свои и крепко сжал. Быстро поцеловал правую руку и сказал: «Адель, я хочу, чтобы ты уехала со мной». «Что?» «Что?» – эхом повторила я, не в силах сразу уместить в голове такое предложение от магистра Рейвенса. «Только ты и я. Уедем в другую страну. В ту же Исталию, в какой-нибудь небольшой город на склоне гор или на морское побережье». «Рэй, какое побережье?» – тихо спросила я, глядя в глаза магистра, которые меняли свой цвет с темно-зеленого на мглисто-синий. Радужка дрожала, завораживая своими переливами цвета. Но я уже была закаленной. Меня красивыми глазами и морями не проймешь. «Восточное, например», всерьез прикинув, ответил магистр. «Оно лучше развито, но если тебе хочется больше дикости и неосвоенных просторов, то поедем на западное. Сапфировое море в любом случае прекрасно». «Поверю на слово». «Рэй, подожди, ты слишком торопишься. Столько препятствий. Ты о лорде Ибисицком. Он не посмеет нас остановить». И немного подумав, лорд Рейвенс внес маленькие коррективы. «Вернее, не успеет. Мы уже пересечем границу, а в Исталии его связи не столь обширны, как тут, в отличие от моих». Я аж потрясла головой, в попытке уложить в ней услышанное. «Нет, я скорее о такой малости, как документы, статус, в котором мы будем, то, что тебя будет искать мама, в конце концов. Я понимаю, что ступаю на хрупкий лед тем, что озвучиваю эти вопросы, но слишком уж резонансным оказалось предложение магистра. А я? Куда мне деть брата? Лавку, нечисти поместье. Смогу ли я уйти, просто оставив все?» «Все просто. Сразу после того, как мы оказываемся в Исталии, приобретаем новые документы. После этого сочетаемся браком». Он нежно коснулся моего лица, а после сверкнул глазами и с нажимом провел пальцем по моим губам. «Проводим брачную ночь и уезжаем. Да куда скажешь». «Угу, куда же мы без брачной ночи, да?» «Как понимаю, это основной пункт программы, который интересует магистра Рейвенса. А дальше хоть восточное побережье, хоть западное, хоть в горную долину Хар. И что мы будем там делать?» «Я могу преподавать», – немного подумав, сказал Рэй. «Или что предпочтительнее, стану охотником на нечисть. В Исталии влияние Инквизиции слабее, чем в нашей стране. Потому выходцы из Теоса у них есть даже близко от жилья, а не только в отдаленных районах». «И ты готов?» – тихо, с откровенным недоверием спросила я. «Оставить все. Свое положение, свою профессию, свое состояние, свой долг, о котором ты столько говорил, свою мать и свой род, наконец. Его лицо словно окаменело, а под кожей отчетливо выделились желваки. А ты умеешь больно бить, моя девочка. Да, я действительно готов бросить все ради тебя. Я откажусь даже от своего имени. Поставлю на кон все. Рэй. Адель, только подумай. Он снова стиснул мои плечи, прижал к себе и зашептал на самое ухо. Обжигающее дыхание шевелило завитки волос возле уха, рождало мурашки, которые спускались по шее и дальше вниз по телу. Это же то, чего ты хотела, не так ли? Ты и я. Я оставлю все, что могло бы меня удержать. Мы уедем. И начнем все заново. Неважно где, не так ли? Важно, что вместе. Каждое его слово представляло к моей голове новый гвоздик, а горячее дыхание и хватка крепких рук становились тем самым молотком, который забивал гвоздики в мозг. Я не знала, что сказать. Одна часть меня рвалась ответить «да» и прямо сейчас побежать собирать вещи, не думать ни о чем. Эта часть просто хотела быть рядом с Рэем. Хотела верить в любовь, и ей было чуждо слово «ответственность». Она не хотела слышать сомнений, она считала их предательством. Другая же часть сомневалась. «О, да». Она говорила, что, скорее всего, мы можем уехать. «Хорошо. Рэй купит документы. Какие-то. И по ним какой-нибудь Джон Стаут женится на счастливице Джейн. Вот только блистательный герцог Рейвенс останется холостым, а Адель Харвис перестанет существовать». «Адель, ты молчишь?» «Я не могу сразу ответить, Рэй». «Не можешь?» Он отступил на шаг и саркастично усмехнулся. «Вот оно как значит». «Да, именно так. И мне странно, что ты ждешь, что я вот так вот сразу соглашусь бежать на край света. Хотя, будем честны, если бы он предложил это раньше, я бы побежала. Единый, я бы забыла обо всем. Я бы не думала о тех, кто от меня зависит. Я бы любила, очертя голову, вся в этом». «А мне странно, милая, что ты отказываешься от всего, что я тебе предложил. Я, как мужчина, предлагал просто быть вместе и любить друг друга в моменте. Ты отказалась. Я, как герцог Рейвенс, предлагал тебе стать моей возлюбленной и бросить к твоим ногам все свое состояние. Ты отказалась. И вот сейчас я снова предлагаю тебе как мужчина. Я говорю, что готов на все ради тебя. Отказаться от всего, что причитается мне по праву рождения и по праву сильного. И ты снова отказываешь. А нужен ли я тебе вообще, Адель?» «Я не отказываю. Я лишь прошу времени». «Да?» «Да. Сколько времени ты шел к своему решению, Рэй? А сейчас ты не готов простить мне даже легкой заминки?» Несколько мгновений мы пристально смотрели друг другу в глаза. Воздух вокруг словно был горячим и густым. Он с трудом проникал в легкие, а когда все же удавалось сделать вдох, то обжигал гортань. Внутри меня неукротимо сжималась пружина. Напряжение скручивало все мои чувства в единый канат. И даже я сама не могла разобраться, что именно обозначала эта нить в плотном плетении. Они настолько туго переплелись, что потеряли даже цвет или эмоциональную окраску, став просто одним словом – невыносимо. Рэй смягчился первым. «Прости». Жесткие еще недавно руки вновь стали ласковыми. «Прости, я действительно давлю. Просто я разозлился. Отсутствию положительной реакции». «Мне нужно время», – твердо сказала я и, поведя плечами, сбросила ладони магистра. Чтобы сделать шаг назад, от меня потребовалось огромное усилие над собой. Мне казалось, что этим отступлением я рву какие-то тонкие нити между нами. «Время!» Он взъерошил волосы, и в темных глазах инквизитора вновь мелькнула злость. «Хорошо. До ночи определишься?» «Что?» – с нервным смешком уточнила я. «До ночи!» – терпеливо повторил магистр. «Если ты забыла, Адель, у меня скоро свадьба. И хорошо бы нам уйти не накануне». «Нет, до ночи не успею». «Я бы и собраться не успела, если уж про это говорить. Хотя, как Рэй уже говорил, хватай панталоны, а остальное докупим. Или это Сара?» «Тогда сколько?» «До конца недели. Может, раньше. Если что, я отправлю послание. «Серьезно? Я предлагаю то, что ты и хотела. А ты до конца недели собираешься думать, соглашаться ли?» «Рэй». «Я снова давлю, да? Прости. Я подожду». Он вновь приблизился и, взяв мое лицо в ладони, наклонился и коснулся губ медленным и таким томительно нежным поцелуем, что маленькая девочка внутри меня расплакалась от счастья и нежности. Она была нужна. Она чувствовала это всей кожей, каждой клеточкой, и это было восхитительно. И я не удержалась. Губы дрогнули, ответив на поцелуй. Несколько мгновений, которые он длился, превратились в вечность. Сладкую, пряную, в которой так просто во все поверить, в которой так хочется во все верить. Рэй отодвинулся, с долгим вздохом потерся носом о мой висок и шепнул: «Я буду ждать». А после, не оборачиваясь, вышел. Я стояла, смотрела на широкую красивую спину, и мне хотелось все бросить и кинуться за ним. Сказать, что я согласна прямо сейчас, даже без запасных панталон, ведь что есть панталоны, когда любовь? Но я стояла, смотрела, пружина медленно разжалась и грозилась пролить напряжение слезами. Помешал этому один момент. Скрипнула створка окна, а после веселый голос спросил: «Можно?» Было очень неловко залезать в процессе такого душераздирающего разговора. Хотя, честно, мне очень хотелось. «Лаор?» «Здравствуй, куколка», – отсалютовал мне инкуб, перелезая через оконную раму на подоконник и ни капли не переживая, что вообще-то второй этаж. «Я рад, что ты сохранила остатки мозгов». «И панталоны», – мрачно вступила в разговор Сара, залетая в окно вслед за Лаором. «В такой ситуации за них стоило держаться с удвоенной силой, Аделька. Но ты справилась, ты молодец». «И давно вы там?» «Почти с самого начала». Инкуб отряхнулся, подарив мне лучезарную улыбку, и развернулся на звук открывшейся двери. В проеме появилась служанка, нагруженная подносом для чаепития. «Бетси, дорогая, столько лет, столько зим!» Поднос встревоженно звякнул, но это единственное, чем моя профессиональная шпионка позволила выдать свои эмоции. Она поставила его на столик, аккуратно смахнула салфеткой невидимую крошку со стола и по-светски осведомилась: «Как понимаю, я его тоже не видела». «Правильно понимаешь», – со вздохом ответила я, вовсе не желая, чтобы господин Инкуэб фигурировал в доносах лорду Ибисицкому. «Будет исполнено». Полное сдержанного достоинства горничная удалилась. «Тоже?» – шуточно поразился инкуб. «Дорогая, я не первый, кто влезает в твое окно, если ты понимаешь, о чем я». Он так многозначительно поиграл бровями, что не поняла бы разве что полная дура. «Это она о магистре», – пропищал голосок Марилины, которая вышла из-за комода. «С которым ты, конечно же, не собираешься никуда бежать, не так ли?» «Не так ли?» «Конечно же, не собирается. Она таки не дура», – авторитетно выдала Сара. «Знаем мы таких. Наобещают с три короба. Увезут от родни, обесчестят, а потом поминай, как звали». Княжуля всхлипнула с таким трагическим надрывом, что воцарилась пауза. А после мышь придвинулась поближе и, коснувшись лапкой грустно повисшей закладки, спросила: «Неужели с тобой такое было?» «Так заметно», – шмыгнула носом Сарочка. «Вообще да. До сих пор стыдно. Ты не виновата в том, что случилось». «Да кто еще, Морель? Да кто еще? Не стоило обещать столько всего мальчику». «Так, в смысле?» «Да в прямом. Познакомилась я как-то на курорте с юношей. Вспыхнула любовь. Горячая, трепетная, вечная. Недельки на две, как оказалось. Но я с дуру уже позвала его с собой. Но он и пришел сквозь злые ночи. Дурак. Я даже не знаю. У меня нет слов». Негодующе встопорщила усы Морель. А вот инкуб, наоборот, заинтересовался. Сел в кресло у стола и с живейшим любопытством спросил: «И что потом?» «Помидоры любви?» Завяли почти сразу, как только мы приехали. Он почему-то оказался не готов к детям, а я немного забыла про мужа. «Мужа? Еще и муж был!» «На тот момент уже почти бывший», – защищалась Сарочка. «Я как раз поехала в Гагры лечить разбитое грядущим разводом сердце. А когда вернулась, он почему-то передумал». «Ну, Сара», – покачала головой мышь. «И чем все закончилось?» – тут же заинтересовалась я. Чем-чем? Разочарованием. Пламенная любовь временами хороша исключительно на расстоянии. Как огонь, понимаешь? Если сунуться слишком близко к открытому, дикому пламени, то оно может внезапно усилиться и спалить тебе как минимум брови. Как максимум, долго еще раны от ожогов зализывать будешь. С тем мальчиком я поступила не очень красиво. Очаровала, поманила, да и сама влюбилась, да. Но понимая, что у нас нет будущего, все равно позвала. И в итоге я просто удостоверилась, что была права, а он получил болезненный урок. В конце концов, из той истории он вышел с разбитым сердцем, а я с новым мужем. Новым? Ну да, за мальчиком приехал его дядя, спасать из моих коварных сетей. И у него получилось. Очень интересный мужчина. Примите мое восхищение. Инкуб тоже качал головой, но с отчетливым восхищением и даже ноткой зависти. Чем больше я слушаю рассказы о вашем жизненном пути... Жизненном пути? Перебила его нечисть. Теперь это так называется? Да это не в приличном обществе будет сказано. Так и не говори, взвилась княжуля. Тоже мне поборница морали. Я села в кресло и, сбросив домашние туфли, не смущаясь, подобрала ноги под себя. Глядя на привычное переругивание гримуара и мышки, на знакомый прищур Лаора, я ощущала себя хорошо. Так, словно все в порядке, а мой мир незыблем и не шатается. Все же иногда человек находит опору в таких мелочах, что просто диву даешься. 10 минут назад мне хотелось то ли бежать за Рэем, очертя голову, то ли упасть на диван и рыдать 3 дня от невозможности этого сделать. А сейчас ничего вот, сижу, чай пить буду. Я поймала пристальный взгляд Лаора. Он смотрел вроде и на меня, но слегка расфокусированно, словно насквозь. «Детка, а где ты успела обзавестись княжеской печатью принадлежности? Стоило умереть и ненадолго тебя оставить, как пошла во все тяжкие?» «Угу, сразу как ты уехал». Бросилась искать князя и умолять поставить печать. Кивнула я, откусив печеньку. Она как-то подозрительно громко хрустнула. Надеюсь, ей хотя бы не больше недели. «Шалунья!» – погрозил мне пальцем инкуб. «Просто видишь ли, красота моя. Князей даже в Тиосе не сказать, чтобы особо много. А мы не где-нибудь там, а очень даже тут». «Какое глубокое замечание!» – съехидничала Сара. «Не время шутить!» Оборвала ее Морель. Он совершенно прав. Редкость события можно сравнить с тем, что, гуляя по деревне, найти перстень с бриллиантом. Надо сказать, что смотря по какой деревне гулять, если по этой, мне кажется, и не такое найти можно. Но к чему ведут представители нечисти, я прекрасно поняла. Ладно, предлагаю миновать стадию ошеломления от факта наличия печати и подумать о том, кто же ее мог поставить. «Из города ты уезжала с чистой аурой», – махнула хвостом бухгалтерша. «И она точно появилась после моего отъезда», – авторитетно заявил инкуб. «Я бы такое не проглядел. Так что думай, с кем ты близко общалась после этого». Я нервно пожевала губу. «С мэром». «И Бесицкий», – нахмурился Лаур. «Хотя, давай я тебе расскажу, что именно о нем узнал. А потом уже прикинем. Так как, возможно, в свете новой информации, эта идея не покажется такой уж бредовой». Я устроилась поудобнее и приготовилась слушать. И рассказ был, несомненно, увлекательным.